Глава 24. Ритуал. Ниэль вышел из храма мысли, поправил ворот и медленно зашагал по площади к воротам. Погладил кольцо. Именно в нем было то, что он так долго искал. Роса с острова мечты и лазурная ягода. Ниэль улыбнулся и выдохнул с облегчением, сжал кулак. Он смог. Столько нервов и сил потратил на исцеление души, но, наконец, смог. Он увидел вдалеке золотую стену банка и ухмыльнулся. Деньги, благодаря сети, у него были, но на что-то особо дорогое не хватало. А ему нужно много денег. Для себя, Микки, Элики. Помочь остальным, особенно Бровым, с ресурсами. Всем нужны деньги. Ниэль вновь погладил кольцо. Там хранились три ядра, украденные более 2 лет назад пожирателем из шахт кристаллов иллюзий. Последние годы, сразу после создания камеры, он отдал приказ сети скупать все кристаллы иллюзий, до которых дотянутся его люди. Ниэль сам не представлял, сколько получит за те горы кристаллов, которые сейчас огромными кучами лежали в его пространственных кольцах. Ноги вынесли его на улицу самыми роскошными заведениями республики. Ниэль остановился в нерешительности. Ему хотелось отметить победу. Расслабиться с вином и девушками, но он колебался, понимая, какие богатства хранятся в его кольце. Ниэль с сожалением повернул к портальному зданию. Он вновь задумался об Элике и Мике. Он видел их взгляды, осознавал, что они ждут от него действий, ждут, когда он предложит им помолвку. Но Ниэль не мог, он видел в них девочек, а не девушек. Им всего по 14 лет, и Ниэль, выросший в прошлой жизни в России, человек, на чьей маленькой дочерью жестоко надругались, не мог смотреть на Элику и Мики, как на девушек. «Подождите, еще хотя бы 2 года, тогда будет помолвка. А когда вам исполнится по 18, свадьба», — думал он, оплачивая портал. Ниэль был связан узами только с Эликой, но отпустить Мики не мог. Он понимал, что она вполне может ему отказать, но не представлял дальнейшую жизнь без этого упрямого и жизнерадостного создания. Всполохи фиолетового, чувство падения, и Ниэль оказывается в столице префектуры. Дома его встречали почти полным составом. Мики и Элика стояли впереди. Ниэль вновь залюбовался ими. 2 красавицы, белая и черная. Мики с тревогой смотрела на него, заламывая руки. Элика лишь серьезно поджала губы, но Ниэль по ее глазам видел, как сильно она волнуется. Позади них равнодушной статуей возвышался чудик. Ниэль так и не нашел способ вылечить его, но не терял надежды. Мерку сидел на крыше, свесив ноги. Из кроны ближайшего дерева выглядывала любопытная мордочка Куси, рядом с ним парила Беля. Не хватало лишь Хороса и Эдитра. Но вот послышались голоса, и старики появились из-за дома. Эдитор летел на кресле, вокруг него едва различимо дрожал воздух. Хорос поглаживал бороду и, сощурившись, смотрел на Ниэля. «Ну как?» Они остановились рядом с ним. Ниэль обвел всех взглядом. «Ну же, не молчи!» — не выдержала Мики. Ниэль улыбнулся и кивнул. «Роса и ягода у меня». «Хорош, малец!» «Неплохо, неплохо!» «Фух!» Все с облегчением загалдели. Ниэль молча улыбался. «Когда будешь проводить ритуал?» Элика подошла, поправила ему ворот и задержала взгляд на его лице. «На этой неделе. Нужно все подготовить». Ниэль аккуратно отвел ее руку в сторону и пошел в дом. Элика невольно нахмурилась, смотря ему вслед. Одинокая карета ехала по гористой местности. Тянули ее 2 лошади, выращенные в коалиции варваров, черные, большие, с маленькими рожками. Для таких лошадей не требовались кучеры. Мора сидел в карете и меланхолично смотрел в окно. Моросил дождь, барабаня по крышам. Море нравилась такая погода. Тревожно заржали лошади, карета замедлилась и остановилась. «Выходи!» Мора нахмурился и пересел в коляску, что стояла рядом. Толкнул дверцу. Та упала вниз, получился удобный спуск с ограничителями для колес. Мора неспешно скатился и оглянулся. Горы, каменная дорога и деревья. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим воздухом. «Сюда иди!» — грубо раздалось впереди. Мора устало вздохнул и покатил в сторону, откуда раздавался голос. Его встречал отряд солдат. Все были в доспехах, на груди знак кристаллического тигра, герб парвов. «Идешь с нами, вопросы потом!» Мора посмотрел на говорящего. «Лидер элитного десятка», — понял он по особой нашивке на плече. На его спине висел лук. Сбоку стоял еще один лидер с клинком на поясе. Судя по всему, его перехватили два десятка. Мора вздохнул с облегчением. Первого эшелона он не боялся. Огляделся. Его сопровождали охранники, но сейчас их не было. «Ты глухой!» Лидер десятка, тот, который с мечом, зло ощерился и зашагал к нему. Трава под его ногами замораживалась и покрывалась льдом. «Не понимаю, все слишком странно», — думал Мора, поднимая правую руку. Левой он был готов в любой момент вытащить револьвер. Дождь прекратил барабанить по крыше кареты, капли застыли в воздухе. Лидер десятка встрепенулся и бросился вперед, целясь в руки Моры. Приказ был брать живьем. Мора опустил руку. Он вынул из кольца револьвер и быстро огляделся, будто не замечая, как капли воды прошивают солдат насквозь. Им не помогли ни ледяные щиты, ни огненные взрывы, ничего. Все умерли. Мора продолжал напряженно оглядываться. Послышались хлопки. Он резко развернулся, прищурился, оценивая незваного гостя. Неподалеку стоял, демонстративно аплодируя, высокий бородатый старик. Одет он был в серые штаны и туфли, на голый торс накинут оранжевый пиджак. «Хорош!» Он перестал хлопать и подошел поближе. «Тебе 14, да? Убить за мгновение 5 метров — неплохо. Вижу, ты уже достиг границы уровня мастера. Очень неплохо!» Старик облизнул губы. «Ты кто?» Рука Моры с револьвером подрагивала. Он чувствовал невероятно сильную опасность, исходящую от этого старика. «Можешь звать меня Вилли?» Тот усмехнулся и повел рукой. На его лбу загорелся рисунок диадемы. «Орден Адама», — прошептал Мора. «Именно». Вилли сделал пас рукой, и между его указательным и средним пальцем появилось перо. Он дунул на него, и оно взлетело. Мора хмуро наблюдал, как перо медленно опускается ему на колени. «И зачем?» «Я один из наместников ордена, мальчик». Вилли погладил свою бороду, которая отливала сиреневым цветом. «Каждый из нас должен выбрать претендента для вступления в орден. Я выбрал тебя». «И зачем?» — повторил Мора и прищурился. Он помнил, что несколько лет назад такое же перо досталось Ниэлю. «Пришло время!» — Вилли развел руками. «А я так никого и не выбрал». «Почему я?» «Мы чем-то похожи, мальчик. У тебя странное свойство силы. Ты умен, обладаешь талантом и харизмой. Мы похожи. К тому же у тебя нет ног». Мора странно посмотрел на Вилли. «А это-то тут при чем?» «Тебе не понять. Вот, держи приглашение, мальчик». Он достал из кольца карточку с изображением диадемы и пера. «А это все было зачем?» Мора неохотно принял карточку и обвел рукой убитых солдат. Он мазнул по приглашению взглядом, быстро прочитал текст и спрятал в кольцо. Хоть Мора и не хотел никуда идти, но он также не хотел никаких проблем себе и близким. Орден Адама был слишком силен. «Проверка!» Вилли пожал плечами и притопнул носком. Под ним появилась синяя клякса. «Вдруг ты слабак, мальчик?» Он взлетел на кляксе в воздух и помахал рукой. «Пока-пока! Буду ждать тебя на испытании!» «На каком еще испытании?» — пробормотал Мора, наблюдая, как Вилли стремительно отдаляется и превращается в маленькую точку. Он кисло ухмыльнулся и покатил коляску к карете. Ниэль сидел в кресле и задумчиво рассматривал карточку с приглашением от ордена Адама. На ней были написаны время и место испытания для избранных орденом. «Надо же!» — пробормотал он. «Меня проводят в город, в диких землях, интересно». Дверь открылась, вошла Мики. Она была одета в белый халат, рукава закатаны, черные волосы собраны в хвост на затылке. «Ниэль, там не хватает воды и сонного ручья». Она оглядела его, задержала взгляд на карточке. Именно Мики больше всего переживала из-за ритуала. Она несколько раз перепроверила все необходимые компоненты и руны. «Я же недавно только приносил кувшин». Ниэль поднял бровь. «Надо больше». Микки упрямо стояла на своем. «Вдруг не хватит?» «Ладно, будет тебе вода». Ниэль согласился. Он знал, что лучше не спорить с Микки, только себе дороже. «Так-то». Она отряхнула ладони, задумалась над чем-то и убежала в лабораторию, бормоча что-то про дополнительную проверку массива. Ниэль усмехнулся, покачал головой, спрятав карточку в кольцо, и решил сразу сделать все дела. Вечером он запланировал использовать сокровища души по назначению. Ниэль прикрыл глаза и очутился в мире снов. Он огляделся. Облаков сна было немного, все же был день, и светило еще не скоро скроется за горизонтом. Ниэль дал мысленную команду, и его обволокло собственное облако снов. Он пока не мог изменять его вид и форму, не хватало знаний и силы. Ниэль медленно полетел, находясь в центре облака. Иногда на него нападали полупрозрачные змеи, птицы и просто размытые силуэты. Но Ниэль уже привык к этому и легко с ними справлялся. Он отдавал мысленный приказ, и его облако местами принимало форму копья, огня или меча. Впереди показался летающий остров. Ниэль нашел взглядом ручей с водой и приземлился около него, распугав всю живность в округе. В руках появился маленький кувшин из специальной сонной глины. Он набрал воды и подтолкнул кувшин к облаку. Тот чуть проплыл по воздуху и остановился. Ниэль взлетел над островом и продвинулся еще немного вперед. Вскоре он увидел еще один остров, во много раз больше предыдущего. Ниэль остановился и сжал кулак, смотря на него. «Скоро. Скоро я стану мастером и попаду туда. И никто меня не остановит». Он поежился, вспоминая прошлую попытку. Около года назад Ниэль уже пытался посетить этот гигантский остров, но тогда на него налетели сотни теней в черных балахонах и чуть не сожрали. Ниэль едва спасся и еще 2 месяца отходил от ран. Собрание особенно бровых тогда пришлось перенести. Он вновь прикрыл глаза и проснулся в комнате. В руке, мерцая, медленно материализовался кувшин. Дверь открылась, вошел Хорос. Он молча подождал, пока кувшин до конца не обретет форму, и Ниэль не спрячет его в кольце. «Дивная штука, этот мир снов», — пробормотал он, вытаскивая из кольца кресло и садясь перед Ниэлем. «Что будешь делать с приглашением Ордена?» «Схожу». Ниэль усмехнулся и коснулся слепого глаза. «Они же не смогут понять, что в глазу». Хорос задумчиво погладил бороду. «Не должны, но риск есть. Могут почувствовать знакомую ауру. Пусть чудик поставит свою вишру». «Печать?» Ниэль поднял брови. «На глаз?» «Да». Хорос кивнул. «Это сильно снизит риски. Ты точно хочешь посетить испытание Ордена? Ты же не забыл, что они ярые последователи Синди и ее отца Адама? А у тебя в глазу естественный артефакт Синди. К тому же перо свое ты... потерял». Ниэль фыркнул. «Будет весело. А насчет пера?» Он широко улыбнулся. «До сих пор все верят, что трон повелителя массивов именно у Ордена». «Хо!» Хорос улыбнулся в бороду. «Особенно после того, как преступники сбежали из белой тюрьмы». Они рассмеялись. Кто-то активно распространял слухи, что Орден Адама именно с помощью трона проник в белую тюрьму. Ниэля веселила мысль, что обычный каменный табурет породил столько слухов и домыслов с его подачи. «Ниэль!» Хорос достал из кольца пиалу с хачси. Он всегда пил этот напиток во время бесед. «Зачем ты разыскиваешь сбежавших преступников и помогаешь им?» «Просто...» Ниэль пожал плечами, невольно вспоминая женщину, которая показалась ему знакомой. «Они сильные, одаренные, и никто другой не протянет им руку помощи в час нужды. Я даю им укрытие, работу и кров». «Нехорошо это», — протянул Хорос. «Не стоит играть в такие опасные игры». «Посмотрим». Ниэль равнодушно улыбнулся. «Я показал твою печать в храме мысли, и это повлечет за собой последствия. За тобой придут. Они знают, что ты со мной. Что будешь делать?» «Оставь это мне», — пробурчал Хорос. Он не желал показываться своим в таком виде. Это может натолкнуть его конкурентов на нехорошие мысли. «Остались у меня еще парочка верных друзей. Они помогут оттянуть время». Ниэль кивнул. Тем же вечером в его личной лаборатории собрались все обитатели дома. Ниэль надел перчатки и достал из кольца флакон из лазурного кристалла, в котором переливалась всеми цветами радуги единственная капля. «Роса с острова мечты». Он осторожно положил флакон на поднос, что стоял на металлическом столе. Далее достал из кольца два бархатных футляра. Открыл оба и положил рядом с флаконом. В первом, что был покрупнее, под цветом поблескивала голубоватая ягода, похожая на клубнику. Во втором была таблетка цвета неба. Лазурная ягода и пилюля, которая, по словам совета лазурного храма, должна объединить и усилить эффект двух сокровищ. Ниэль посмотрел на стариков. «Не волнуйся», — Хорос степенно кивнул. «Я видел уже лазурную ягоду и пилюлю проверил, с ней все в порядке». «Лазурный храм не станет так марать свою репутацию», — поддержал Эдитор. Ниэль глубоко вздохнул и взял поднос с сокровищами. Он перенес его в центр зала, на полу которого был начертан большой массив. Он лично его чертил под присмотром Хильдефона. Ниэль сел в позу лотоса в центре массива и аккуратно расположил перед собой сокровище, убрав поднос в кольцо. Он сразу же почувствовал спокойствие и ощутил гармонию. Массив начал действовать. Ниэль осторожно достал из футляра пилюлю и закинул в рот. Он почувствовал, как по его телу прокатилась прохлада и сосредоточилась в желудке. Взял лазурную ягоду, флакон с росой. Осторожно перевернул его, наблюдая, как капля катится к горлышку и, на мгновение задержавшись, падает на ягоду. Ниэль быстро кинул ту в рот и, не жуя, проглотил. Все, как учили в храме. Ягода достигла желудка и вступила в реакцию с прохладой. Все тело Ниэля занемело, голова начала покалывать. Ниэль сжал зубы и схватился за грудь. Вцепился в свою одежду пальцами. Он чувствовал невыносимую боль, много раз хуже, чем при делении души. «С ним же все в порядке?» Микки схватила из рукав Хороса, с тревогой наблюдая, как Ниэль согнулся и уткнулся головой в пол. Его глаза выпучились и покраснели от лопнувших капилляров, вены на лице вздулись толстыми червями. Он широко открыл рот и пытался вдохнуть воздух, с губ капала слюна. «Все будет хорошо». Хорос сжал руку Микки, но на его лице отразилось беспокойство. «Почему массив не помогает ему?» Глаза Микки наполнились слезами. Лишь спустя полчаса боль отпустила Ниэля, и он завалился на бок, потеряв сознание. «Не получилось!» Ниэль истерично рассмеялся, из глаз брызнули слезы. Он лежал на кровати и хохотал. «Почему так вышло?» Микки плакала. Элика напряженно размышляла, пыталась понять, как такое возможно. Взывала к памяти предков, но не получала ответ. Хорос хмурился, задумчиво смотря на Ниэля. Эдитор курил трубку, его лицо оставалось бесстрастным. «Вьюнош!» — Ниэль замолк. Он услышал тихий голос Хильдефона. «Я тебя не будил». «Что ты сделал?» Ниэль сел, обхватил голову руками и сбивчиво рассказал все учителю. Никто его не перебивал. Каждый в комнате понимал, кому он все это говорит. «Меня обманул храм», — процедил напоследок он. «Вьюнош!» — голос Хильдефона был задумчив. «Твой кристалл в мозгу стал больше, сильнее. Я уже не нуждаюсь в пилюлях, чтобы проснуться». Ниэль застыл. «Не знаю почему, но сокровища души подействовали на твой мозг. Думаю, что сейчас ты способен создать кошмар». «А как же душа?» — пересохшими губами прошептал Ниэль. «Сейчас твой мозг справится», — уже более уверенно сказал Хильдефон. «Ритуал пройдет успешно». Ниэль поднял взгляд и поделился с остальными тем, что ему поведал учитель. «Неужели эта монета судьбы вмешалась?» Хорос почувствовал дрожь. Он открыл рот, но не смог ничего сказать. Печать монеты надежно сковала его силу и не позволяла говорить о многих вещах. Хорос устало выдохнул. На следующий день, когда на небо взошли луны, Ниэль приступил к ритуалу создания личного кошмара. «Готово?» Он напряженно всматривался в центр комнаты, где было углубление в виде чаши, от которого во все стороны распространялись линии и руны. В некоторых местах стояли столбики, лежали пилюли, цветки или органы животных. «Да, не бойся, мы рядом». Микки уверенно посмотрела на него. Она стояла в одном из узлов массива, в руках держала нож. «Все получится». Элика контролировала другой узел. Ниэль медленно подошел к выемке и встал перед ней, в круге, очерченном сияющей красной линией. Он сел, скрестив ноги. «Только кошмар может помочь кошмару», — пробормотал он слова Аурелии. «И за ритуалом должен следить старший. Он должен поделиться кровью, чтобы помочь младшему». Микки фыркнула. «Кровь расы небесного контроля вполне сможет заменить кровь кошмара». Элика молча поджала губы. «Я надеюсь». Ниэль с Хоросом, Хильдефоном и Эдитром долгое время изучали этот вопрос. И они пришли к выводу, что Элика и Микки вполне восполнят недостаток старшего кошмара. «Начнем». Ниэль делал это не впервые. В прошлый раз из-за слабой души он не смог создать своего личного кошмара, но в этот раз... Он вытянул обе руки над выемкой и чиркнул сперва левым ногтем по правому запястью, затем наоборот. По рукам расползлись кровавые полосы, и кровь полилась в выемку. Микки и Элика одновременно порезали свои правые руки. Линии массива засияли ярче, подпитываясь драгоценной кровью, а от девочек к выемке потекли струйки крови, повторяя рисунок массива. Кровь трех представителей разных рас смешивалась в чаше. Ниэль побледнел, закусил губу. Много крови, много сил. Из выемки медленно повалил дым. «Все!» — хрипло прикрикнул Ниэль и направил энергию в раны, остановил кровотечение. Он молча достал целебную мазь и нанес на порезы, не отводя взгляд от дыма. Наконец, Ниэль увидел нечеткий силуэт без лица и формы. «Рождение кошмара!» — пробормотал он и сглотнул. «Он смог!» Кошмар медленно подлетел к нему и проник в голову. «Безликий кошмар!» Ниэль закрыл глаза, принимая его. «Следующий этап — обретение личности». «Какую же ты форму примешь? В какой из моих глубинных страхов превратишься? Кем ты станешь, кошмар?» Ниэль бормотал тихо-тихо, содрогаясь от страха. Он перебирал все ужасы двух своих жизней и гадал, кем же станет его кошмар. И сможет ли он совладать с ним и остаться собой? Или же сойдет с ума и уничтожит всех, кто ему так дорог? Конец второй книги. Читал Петроник.